Глава 5. Тело обнаружила Джорджи. Это случилось днем в среду. Они с Сильверсом договорились встретиться и обсудить спин-оффы. Джорджи выехала из Брентвуда на серебристом Порше в 14:07, миновала Санта-Монику, затем Линкольн-бульвар и Венес-Бич. 14:24 прошла мимо ресепшн-кондоминиума, а в 14:28 вышла из лифта в пентхаусе Сильверса, где природа, как всегда прагматичная, уже выводила в его трупе мясных мух. Джорджи стало дурно от зловонного запаха, но тело Митчелла она созерцала недолго, заметив на столе последний продукт его измученного разума, его незаконченную симфонию, разрозненные сюжетные линии приключений Оксаны в космосе. Сильверс погубил не только себя, но и надежду Джорджи, что наконец-то она станет первой в списке обзвона, уничтожил все ее шансы на спин-офф. ТНТ быстро свернул Оксану. Дочерей Сталина заморозили в конце 4-го сезона, когда они обнаружили труп своего отца в московской канализации и узнали, что он приказал стерилизовать дочерей, чтобы не разбрасывались его генами где попало. Накануне своего 40-го дня рождения, пересматривая последний эпизод, посвященный исключительно фертильности, Джорджи поняла, что хочет ребенка. Ее охватило вполне естественное желание вернуть себе право материнства, которое она перечеркнула, подписав соглашение с Джимом. Она вернулась к этой теме однажды вечером, когда они с Джимом ели севиче на заднем дворике виллы «Калибри». Искусственный водопад соревновался с ударами отбойных молотков в соседних особняках, и от нарастающего шума раскалывалась голова. «Ты никогда не думал, что нам чего-то не хватает?» Джим притворился, что не слышит. «Что? Разве ты не хочешь маленькую девочку или маленького мальчика?» «Мы это обсуждали. Мне казалось, мы поняли друг друга». «Люди меняются. Я изменилась». «Ты можешь изменить все, что захочешь. Кроме?» «Но ты не можешь снова сделать меня отцом». «Почему ты отказываешь мне в праве материнства? Ты сама пошла на это?» «Когда?» «С самого начала. Мы подписали договор». Пока он холодно смотрел сквозь Джорджи, она думала о Блюбери 9000, японском секс-роботе, которого видела в интернете, женщину из стали и пластика, рот, анус и вагина которой оснащены новейшими сжимающимися механизмами. Она может вздыхать, стонать, кричать. Как сказал токийский технообозреватель, «Скоро, это лишь вопрос времени, киборги и люди сольются в совместном танце на землях с молочными реками и кисельными берегами, зловещая долина забудется, и любовь превратится в петлю обратной связи между всем, чего мы когда-либо желали, и всем, чего когда-либо достигли». Эти слова засели у Джорджа в голове. «Кто я для тебя?» Ее щеки пылали. «Хочешь знать? Сейчас ты нарушитель контракта, вот кто. Многие женщины не хотят детей. Ты же сказала, что ты одна из них». Керри помедлил и жалобно спросил. «Ну что ты творишь?» «Жесткое напоминание, да. Но честное, Керри нуждается в материнской любви. Это основа их отношений. Джорджи нужно думать об этом в первую очередь. Разве она сможет выдавать на гора требуемое в нужных объемах, если будет воспитывать собственного ребенка? А как же жить без него?» Джорджи вышла из дома и поехала к Люнестри дель Монте в Пасадену. Керри расценил ее поступок как плевок в безусловное материнское принятие, радушную небрежность. Он умолял Джорджи вернуться, и его тоска сменялась злостью. Она вернулась через 2 недели, когда закончились деньги. С тех пор они перестали доверять друг другу. Джим считал ее противозачаточные таблетки, и постоянная тревожность отразилась на эрекции. Он глотал виагру, Джорджи лежала под ним, и пока Керри пытался кончить, думала, что идея с японским секс-роботом не так уж и плоха. По крайней мере, робот избавил бы ее от супружеского бремени, которое теперь выглядело принудительным, механическим и даже, она не хотела признавать, рабским. Однажды она вытащила из ящика в кабинете Джима брачный контракт, и при мысли, что пройдет еще 3 года, прежде чем она хоть что-то получит в случае развода, к горлу подступила тошнота. И когда судьба отвернулась от Керри, мучая его, конечно, несравненно меньше, чем в свое время Джорджи, она злорадствовала, не испытывая ни капли вины. Две лучшие роли Керри в «Шоу Трумана» и в «Вечном сиянии чистого разума» киноакадемия не заметила. Керри сделал ставку на «Я люблю тебя, Филипп Моррис», историю про образцового семьянина Стивена Рассела, который после серьезной аварии перестает скрывать гомосексуальность, уходит из дома, проворачивает аферы и наслаждается жизнью на всю катушку. Попав в тюрьму, Рассел влюбляется в сокамерника и симулирует запущенный СПИД, чтобы выйти на свободу и поселиться с возлюбленным в Ки-Уэсте. Керри вложился в фильм по полной, горячо отстаивал сцену однополой любви своего героя, которую собирались вырезать, и проигнорировал мнение социолога, нанятого актерским агентством, что у Америки проблемы с восприятием гомосексуальности. Между тем, оно оказалось пророческим. Фильм, в котором мистер Керри занимается анальным сексом в первом же гей-эротическом эпизоде, напрашивается на проблемы, писали в обзоре «Нью-Йорк Таймс». Так и вышло. От библейского пояса, преимущественно южных штатов США, изначально не ожидали ничего хорошего, но его мстительность сильно недооценили. Преподобный Реджи Лайлс-младший, 29-летний сторонник нового возрождения, метр с кепкой на 8-сантиметровых каблуках, избрал Керри мишенью для своих проповедей. Его пятичасовое шоу на радио слушали 3 миллиона человек, и каждую неделю Лайлс обвинял Джима Керри в нравственном разложении американской семьи, пропаганде супружеской неверности, разводов и гомосексуальности. Дистрибьюторы отказались от фильма, но прислужники Реджи не думали прекращать свой крестовый поход. По данным службы безопасности, однажды в 4:13 к вилле «Калибри» подъехал пикап с тремя пассажирами в масках. Они написали спреем на воротах «Бог ненавидит пидоров» и, повернувшись к камерам наблюдения, процитировали строки из «Откровения». «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Затем вылили из бочек на подъездную дорожку кровавые внутренности и в приступе фанатизма умудрились забросить в бассейн головы 3 свиней, чьи кишки валялись на дорожке». «Свиньи всегда свиньи», — сказал начальник службы безопасности Керри, бывший израильский командос Ави Аялон, наблюдая, как покачиваются в воде раздутые головы. «Если кто-то хочет сделать намек, он использует свинью. Грязные животные. Очень умные. Ты знал, что они едят сородичей?» Охрану виллы усилили. Ави временно перебрался в домик у бассейна и, благодаря связям с Моссадом, приобрел и афиилов, ротвейлеров с мертвой хваткой, в будущем единственных друзей Керри. Собаки приехали дрессированными. «Лезть!» — прочитал Керри команду из списка. «Лезть!» И пока ротвейлеры елозили у ног, Керри улыбался своей широкой рекламной улыбкой. Он чувствовал, что собаки полностью оправдывают свою стоимость в 100 тысяч долларов, и мысль о том, что деньги заставят плясать под дудку даже саму смерть, приятно согревала. Вместе с Джорджи они увлеклись вечерним ритуалом, во время которого, согласно режиму дрессировки, бросали во двор ягнячью голень с криком «Вор!» и, глядя, как звери набрасываются на нее и разрывают на части, отслеживали время реакции. Теперь собаки могли защитить от разгулявшихся религиозных фанатиков, но предложений от большой киноиндустрии не поступало. Прокат «Я люблю тебя, Филипп Моррис» обернулся миллионными убытками. Керри охватило чувство полного бессилия. Ему почти 50, поклонники тоже стареют, но у него особый талант. Голливуд не сможет провернуть свое привычное дельце по подмене тел и заменить его, как Линдси Лохан на Эмму Стоун, а Ривера Феникса на Леонардо Ди Каприо, но укрощать, контролировать и наказывать еще как может. Дисней и Парамаунт отложили запланированные проекты, третий в Sony тихо свернули, и горячая любовь зрителей по всему миру от Ганга до Ант, как говорили агенты, не имела никакого значения. К Котировки Керри упали так резко, что менеджеры Винг Мингус и Эл Спилман II тут же устроили созвон, чтобы обсудить проблему. «Нужно обновить имидж Керри», — считал Эл Спилман II. «Придумаем что-нибудь с пингвинами или белыми медведями», — предложил Винг. «Зрители любят животных. Люди скучают по прошлому, когда жили в джунглях и узнавали свою душу в звуках животных. Вот почему пошел Эйс Вентура». «А я думал, им нравится герой», — заметил Керри. Винг Мингус пробормотал под нос. «Эйс Вентура пошел, потому что Эйс Вентура любил животных, как и другие люди. Они разглядели в нем свою любовь к животным». «Нам нужно что-то четырехчастное», — добавил Эл, — «и как можно быстрее». Он вздохнул, подражая отцу-кардиохирургу Элу Спилману-старшему. Этот вздох означал, что героические усилия сотворят чудо, и они выберутся из задницы. Как правило, Керри соглашался, но сейчас Эл с ужасом обнаружил, что его идеи не произвели никакого эффекта. «Я не сделал ничего плохого», — произнесла звезда в своем внутреннем дворике, пока Иофиил грыз кости ягненка у его ног. «Зачем мне сниматься в каком-то дурацком семейном фильме?» «Второй. Можешь объяснить ему?» — спросил Винг. «Сейчас сформулирую», — откликнулся Эл. «Валяй». «Такой фильм — извинение перед публикой, после которого ты не закончишь карьеру в Вегасе», — в лоб заявил Эл. Выступления в клубах Вегаса в начале карьеры изматывали Керри. Он боялся состариться там или умереть. В ночных кошмарах он видел свое лицо, иссушенное пустыней, и теперь этот образ снова ожил, отвисший подбородок, отбеленные зубы, пересаженные волосы. Проституция ради толпы, играющей в бинго. Он замер в ужасе. «Я бы прислушался к нему, Джимбо. Ты же не хочешь снова оказаться в Вегасе и выступать перед туристами с автобусных экскурсий? Старушками, сжимающими в руках кошельки с мелочью?» Призраки наседали. Оранжевое от спрея автозагара лицо крупным планом, усталый герой, угодивший со своими хитами в вечную ловушку посетителей казино. Откуда взялся такой четкий образ? Неужели ему уготован такой конец? Он шепотом рассуждал вслух. «Что ты там бормочешь?» — спросил Винг Мингус. «А? Как ты думаешь, тебя пригласили бы сниматься прямо сейчас, Джим? Если Роберта Дауни-младшего пригласили, значит, и меня пригласят». «Дауни никогда не трахал парня в задницу в фильме. Что плохого в том, чтобы играть гея? Это не коммерческий ход. Он вводит людей в заблуждение. Несколько моих приятелей по гольфу уже интересовались тобой. Правда? И какие они? Симпатичные?» Связь оборвалась. «Второй!» — позвал Винг. Тишина. «Молодец, Джимбо!» «Не хочу сниматься в семейной дорожной комедии, Винг. Это все равно, что пропагандировать войну. Не хочу распыляться, пока я захожу в подземный паркинг. Не слышу тебя!» Винг Мингус тоже ушел, и Керри остался наедине со своими страхами. Он вышел из внутреннего дворика, пересек лужайку, поднялся по склону ущелья к молитвенной платформе из кипарисового дерева, сел в позе полулотоса с эофиилами по бокам, закрыл глаза и обратился ко Вселенной. «Направь меня, открой мне глаза, сделай меня своим орудием». И, как и на многие свои молитвы, он получил ответ. Спустя две недели, когда небо, наконец, прояснилось после затяжных дождей, к воротам особняка «Калибри» подъехал бледно-голубой универсал «Вольво 240» 1988 года с заниженной подвеской и подгнившим заржавелым кузовом. Джорджи спала, Керри в гостиной смотрел на YouTube ролик о влиянии сыроделия на возвышение Чингисхана. Ави Аялон, услышав лай ротвейлеров, посмотрел в мультивьюер. У ворот стоял человек, который беспрерывно бормотал «это небезопасно» и требовал впустить его. Керри оторвался от дивана, чтобы посмотреть на фигуру в монитор ночного видения. Засаленные неопрятные волосы, ввалившиеся щеки, злобный взгляд, похож на заплутавшего наркомана. Но голос! Чарли Кауфман, самый оригинальный сценарист и режиссер. Ему Керри обязан лучшей своей ролью в «Вечном сиянии чистого разума». «Кауфман!» — Керри ахнул. «Впустите его!» И афилы зарычали на гостя. Кауфман смотрел из-под лобья и нервничал. Он натянул толстовку на лицо, закрываясь от камер видеонаблюдения в холле, и настаивал на том, чтобы говорить на улице. Собаки потрусили за ним во внутренний дворик, где Керри и Кауфман сели на скамейку из тикового дерева под бездонно-синим небом. В ночном воздухе разливалась сладость от гниющих на деревьях манго. «Мобильник при тебе?» — спросил Кауфман. Керри достал телефон из кармана, Кауфман выхватил его из рук и зашвырнул в бассейн, удерживая Керри от вопросов, пока телефон не осядет на дно. «Да что с тобой, Чарли?» «Да-да, их нужно бояться. Это страшные люди». «Кто?» «Они добрались до моей горничной, Магды». Она снялась пару раз в писсинг-порно, сразу после падения стены, когда еще жила в Берлине. Ну, ты знаешь. Присела у Рейхстага, задрала юбку и выпустила бурный золотой душ. Довольно креативненько. Но как бы там ни было, господи, Джимми, она же была ребенком. Она пыталась справиться с этим. Пописала, оросила оставшиеся квадратные метры истории. Эти люди шантажировали ее прошлым. Они подговорили ее отравить моих домашних бабочек, Яна и Дина. Когда я увидел их, они безвольно покачивались в своей сладкой водичке. Я вытащил их за крылышки, едва касаясь. Я дул на них, Джимми. Я молил, чтобы мое дыхание вернуло их к жизни». Кауфман замолчал, утирая слезы. «Чарли, что за...» «Они сожгли жесткие диски. Они взломали все системы в доме, так что все замерцало и замигало, а стереосистема включила засекреченные записи Ричарда Никсона, его исповедь психоаналитику. Ты знаешь, что снилось Дику Никсону? В детстве ему снилось, как он раскачивается на ржавых качелях и прыгает к грузовому поезду в Абэш. Тот мчится, насвистывая песню свободы, и обещает увезти далеко-далеко. Мальчик отталкивается от качелей, взлетает высоко, маленький Дикки, устремляется к поезду, а потом падает туда, где должна быть его тень. Но ее там нет, пустота. Они отправили мне сообщение. Ясно дали понять. Кто они? Эти люди сотрут тебя в порошок, изобразят как сердечный приступ или самоубийство. Подвесят за яйца, шокер в задницу. Что за бред? На меня охотятся. Меня преследует монстр. Чарли, что за монстр? Примерно как Крюгер. Больше нельзя скрываться. Я должен вырвать его из своих кошмаров, вывести на Божий свет. Это искусство. Только ты можешь мне помочь. Как? Уничтожь его, прежде чем он убьет меня. Кого? Кауфмана накрыло двойной волной озноба от страха и ночной прохлады, и он прошептал имя своего мучителя. Мао Цзэдун. Мао Цзэдун? Деспот? Отец современного Китая? Тише! Но он же мертв. Мертв? Это Мао, режиссер крупнейшей и самой губительной театральной постановки из когда-либо задуманных. Что такое революция, Джимми? Зрелище. Свет, музыка, костюмы. Шикарный сет-дизайн в широком масштабе. Это идеальное сочетание жанров. Романтика, приключенческий боевик, детективное убийство, триллер, история взросления. Фантазия. Мао, обещавший покончить с буржуазными привилегиями, женился на сексуальной шанхайской актрисе. Мао, который морил голодом миллионы, бездельничал у бассейна, толстел и сочинял бездарные стихи. Скрытая кругообразность. Не в этом ли дело? Почему эти чудовища тянутся к красоте? Ты когда-нибудь ходил без партнера на званые вечера? Когда-нибудь говорил, что тебе нужно в туалет, и в это время осматривал комнаты в доме? Я все время так делаю. Знаешь, сколько пейзажей Гитлера висит в частных коллекциях Голливуда? За фальш-панелями. Я насчитал 17. Ты еще не собираешься полностью сбрить бороду? Оставь маленькие усики. Уверяю, ты тут же начнешь говорить на коверканном немецком и маршировать по ванной. Это сидит в каждом из нас, парень. Чарли, да что с тобой? Кауфман опустил капюшон и рассказал о том, как побывал в аду. Той осенью, по совету психотерапевта, он отправился в путешествие, чтобы избавиться от тревожных снов, в которых ребенком в костюме ковбоя катался на карусели на Кони-Айленде. Кауфман согласился стать членом жюри Шанхайской биеннале вместе с Тейлор Свифт и Джеффом Кунсом. После биеннале они отправились в тур по роскошным кондоминиумам в северных провинциях Китая с представителями главных спонсоров – Луи Виттона, Моргана Стэнли и Народно-освободительной армии. В деревне Хэнань, гуляя по крутому склону холма, они попали под первые весенние дожди. Вокруг с ревом понеслись сели. Пока Тейлор Свифт пыталась одной рукой спасти шарф от Пуччи, а другой — айфон, большой палец ноги увяз в земле. Она дергалась во все стороны, но палец прочно засосала в грязь. Посмотрев вниз, Тейлор разглядела свою ловушку — глазницу человеческого черепа. От ужаса она издала идеальный ми-бемоль, зависший в воздухе. Отовсюду появлялись человеческие останки — ребра, перемешанные с позвоночниками, торчащие бедренные кости, цепляющиеся руки — все с подмытого склона холма. Нэшвилл был очень далеко, а Тейлор стояла посреди братской могилы, напоминание о великом китайском голоде, 40 миллионах погибших в результате большого скачка Мао. Однако множество мертвых крестьян вредили имиджу компании «Морган Стэнли», китайского правительства и бренда «Луи Виттон». Дело замяли. Тейлор Свифт в обмен на молчание получила возможность вывести свой модный бренд на китайский рынок и устроить показ на подиуме из Великой Китайской стены. Кунсу разрешили изваять гигантскую скульптуру из стальных воздушных шариков на ступенях запретного города в Пекине. Кауфману предложили щедрое финансирование фильма, но он единственный отказался от сотрудничества. Чарли всегда считал, что кинематограф представляет жизнь в виде набора разрозненных образов, которые благодаря магии последовательности и скорости превращаются в обобщенный опыт. В «Братской могиле» Кауфман разглядел настойчивое воспоминание, кадр из прошлого, вытесняющий настоящее. И когда штормовой ветер пронесся сквозь полости скелета, раздался страдающий голос, неподвластный времени и пространству. Он молил: «Помни нас, Чарли! Поведай миру о чудовище, из-за которого мы попали сюда! Не позволь забыть о нас, когда военные снова утрамбуют нас в землю бульдозерами!» В Шанхае Кауфман остановился в Риес. Он думал, как средствами кино лучше всего передать преступление Мао, и записывал идеи. Кажется, хоррор — подходящий жанр. Что-то вроде «Омена» и «Экзорциста». Что, если дух Мао зародился? Нет, возродился. Например, как алчный призрак, не захотевший умирать и вселившийся в какого-нибудь кошмарного современника. Да, именно так. Взяв ксанакс, Кауфман пошел прогуляться по берегу Хуанпу, а спустя несколько часов обнаружил, что номер перерыли, украли ноутбук, а на блокнот положили бумажку со словами «Молчание золота». Кажется, писал своей рукой сотрудник Министерства государственной безопасности Китая, следивший за Кауфманом. Тот бежал только с паспортом и созревшей идеей, четко представляя масштаб проекта и необходимость найти звезду. «Ты мне нужен, Джимми», — сказал Кауфман. «Ты станешь моим Мао». «Безумие», — фыркнул Керри. «Меня повесят за то, что я взялся играть азиата». Но Кауфман уже все решил. Если показать Мао как есть, в стиле Дэниела Дэй-Льюиса, получится сатира. Но что, если пропустить его через призму гротеска? Возможно, это передаст весь кошмар. Мао Кауфмана возродится в сознании страдавшегося актера Джима Керри. Страх небытия пробуждает в знаменитости те же нечистые помыслы, что и в Мао. Желание, чтобы его вечно боготворили, стремление преодолеть смертность, управляя историей. Человек, убежденный, что роль Мао Цзэдуна станет его бешеным быком, открывается духу тирана, его похотям и тщеславию, пока не растворится в нем без остатка». Керри ужаснулся. «Но кто знает, ведь это же Чарли. Вдруг это его звездный час, его билет на Оскар и Томми Ли Джонс, который всегда его принижал и обзывал шутом на съемках «Бэтмена навсегда», это пропахшее виски гарвардское дерьмо, благослови его Господь, заквакает от зависти». Кауфман перешел к обсуждению своей выпистыванной идеи. Он зачеркнул первое предложение, быстро что-то нацарапал и прочитал его вслух. «Джим Керри и Чарли Кауфман сидят под бездонно-синим небом, в ночном воздухе разливается сладость от гниющих на деревьях манго. Камера приближается к Керри». «Как начинается фильм?» — спрашивает тот трагически наивным голосом. Керри закрыл глаза, голова кружилась. Он представил себя в роли Мао и спросил: «Как начинается фильм?» «С голода. Длинный план с операторского крана. Компьютерная графика. Огромная толпа голодающих крестьян. Тысячи. Миллионы. Десятки миллионов. Младенцы, дети, матери, отцы, старики. Их последние вздохи, хрипы. Голоса сливаются в старинные песни сбора урожая. Эти невинные люди, чьи жизни поглотил Мао, чтобы накормить своих демонов». Камера движется медленно, постепенно поднимается, все дальше и дальше, максимально удаляется, и зритель видит, что все это — перевернутое изображение в подернутом поволокой глазе умирающего Мао Цзэдуна. Он на стальном хирургическом столе, подключен к респираторам. Насмешка над словом «живой». Кауфман отложил заметки. «Ты идеально подходишь. Кто еще такое сыграет?» Откашлившись, Чарли снова углубился в текст. «В момент смерти время дурачится. Минуты кашляют веками. Секунды справляют нужду тысячелетиями. Так оно и есть. Мы больше не можем смотреть на мир глазами Мао. Бальзамировщики накачивают его формальдегидом через резиновые трубки в венах. Мао в ловушке собственного тела. Ни живой и не мертвый. Теперь его мучает что-то неосязаемое. Оно сдавило его тисками. Это неизбежная расплата. И пока Мао кричит внутри себя, как человек, похороненный заживо, мы наблюдаем, как его раздутое, ужасное, знаменитое лицо превращается...» «В чье?» — прошептал Керри. «В твое!»